Говорят, что, молясь за ближних, мы берем их грехи на себя. А у каждого своих грехов, ну, понятное дело, хватает. Значит, небезопасно молиться о других? Молясь за другого, мы исполняем завет апостола. Молитесь друг за друга. А грехи других – это не кирпичи, чтобы их можно было переложить на чужие плечи. Молясь за ближнего, мы своей любовью рассеиваем тот мрак греха, который окутывает душу человека. Молитва облегчает беспросветность, ощущение безысходности, вливая в душу по капельке надежду на то, что есть выход из бездны. Мы призваны молиться друг за друга. Призваны все, невзирая на силы, возможности, достоинства. Если кто-то говорит, что тогда усиливаются нападения вражия, то просто надо помнить, враг всегда не дремлет, он же и мысли такие внушает. Ему тошно видеть любящих и молящихся, вот он и старается сеять смущение и недоумение. Но сказано апостолам: молитесь. Необходимо молиться, а уж Господь сам определит, как, когда и чем кого спасать.